Глава 347. Сбой. Хоть я и пытался остановить его, но все равно не смог. Что я наделал? Подумал Куин, глядя на сообщение, появившееся перед ним. Кровавый ритуал прошел успешно. Человек успешно был обращен. Двое из трех. Был создан новый член проклятой семьи. Лео Суянь теперь вампир. Дополнительная информация доступна при использовании оценки. Было немного облегчения, когда Куин увидел, что Лео превратился в вампира, а не в один из доступных подклассов. Теперь у него было на одну проблему меньше. Возможно, это было связано с тем, сколько сил у него уже было. Но опять же, он мог только строить догадки, потому что на самом деле не знал, как все это работает. Но все равно он не мог быть счастлив от этого. Он только что обратил кого-то, кто не хотел. Это не было похоже на Питера, где это было единственным вариантом спасти его жизнь. И это не было похоже на Лейлу, которая просила его об этом. Оценка. Лео Суянь. Способность. Нет. Класс. Вампир. Неспособный эволюционировать. Чувства вампира и общая статистика улучшаются. Пользователь будет сильнее и быстрее. При солнечном свете его сила ослабнет. Теперь он сможет использовать способности крови. Используемые способности крови заставят здоровье пользователя снижаться быстрее, а его голод расти быстрее. Пользователь должен потреблять кровь, когда это необходимо. Доступны дальнейшие эволюции классов. Благородный вампир. Рыцарь-вампир. Сбой. Вампир не способен развиваться в данный момент и время. Вампир не может превзойти своего лидера по рангу. «Это немного странно», — сказал Ии, читая сообщение вместе с Куином. «Обычно вампиры способны эволюционировать, пока они достаточно сильны. У них нет таких ограничений. Хотя я думаю, что это действительно уникальная ситуация, так как никогда раньше не было лидера вампиров, который находился только на стадии эволюции вампира. Я думаю, что это немного усложняет ситуацию». Однако сейчас Куина это не волновало. Он был слишком обеспокоен тем, как отреагирует Лео. Мало того, что он превратил его в вампира, он также заставил его потерять свои способности. Что-то, на что Лео полагался в своем зрении. «Лео, вы... как вы себя чувствуете?» — осторожно спросил Куин, готовый к тому, что он может наброситься на него в гневе. «Я прекрасно себя чувствую», — Лео ответил на удивление бодрым тоном. То, что он говорил, было правдой, и не только для того, чтобы Куин почувствовал себя лучше. Ему казалось, что он обрел совершенно новое тело. Слух у него и раньше был чуткий, но теперь он стал еще лучше, так как зрение в этом отношении не улучшилось. Он по-прежнему ничего не видел. «А ваши способности?» – спросил Куин. Лео закрыл глаза и попытался активировать свою способность, но ничего не вышло. Аура, которую он видел раньше, и каркас всего, что он видел, предметы, стены, их больше не было видно. Тем не менее, он не запаниковал. Он глубоко вздохнул и вспомнил, когда был в храме. Он начал фокусировать свою ци вокруг своего тела. В конце концов, он нацелился на расположение своих глаз, точно так же, как он делал, когда был ребенком, и был результат. «Похоже, ты знаешь, что со мной тогда случилось. Моя способность, кажется, сильно изменилась, как будто она вернулась к тому времени, когда я впервые обнаружил ее». Потрясенный ответом Лео, Куин быстро использовал навык оценки снова, и на этот раз он мог видеть, что раздел по способности больше не был пуст. Эта способность также была совместима с вампирами. Единственным недостатком было то, что его МК-клетки были обновлены и вернулись к тому времени, когда он впервые обнаружил свою способность. Пройдет какое-то время, прежде чем все придет в норму, но Лео не беспокоился об этом. Как оригинал, не было никаких книг, из которых он должен был учиться. Он был тем, кто был в состоянии вырастить свою силу способностей в одиночку. Он мог молча практиковаться, когда это было необходимо. Несмотря на то, что его способности ослабли, он не чувствовал себя более обездоленным, чем раньше. Ну, тогда я никогда не думал, что задам тебе этот вопрос. Потому что, честно говоря, я не думал, что буду так глубоко вовлечен в твои проблемы. Но, похоже, я это сделал. Так кто же я? Или, может быть, я должен спросить, кто мы? Спросил Лео. Это было то, к чему Квин никогда не был готов. Он представлял себе, как однажды расскажет людям, кем он был. Но не прямо сейчас. Рассказывать правду друзьям по сравнению с учителем было почему-то намного сложнее. Он не был готов, но он должен был. Он должен был убедиться, что Лео будет готов ко всему, что придет к нему. «Это очень долго, и я объясню вам все, что смогу», — сказал Квин. Они снова сели друг напротив друга. Когда он смотрел на Лео, улыбка все еще была видна на его лице, так как он был счастлив со своим новообретенным телом. Это немного облегчило Квину разговор. Квин начал объяснять, что он вампир. Лео не перебивал и позволил ему подробно все объяснить. Квин начал со своего собственного опыта, заявив, что его тело стало сильнее, быстрее, а зрение даже лучше, чем раньше. Однако они быстро ушли от визуальной части, так как это не имело никакого отношения к Лео. Затем наступили трудные моменты, отрицательные стороны бытия вампира. Теперь на Лео будет влиять солнечный свет, и он внезапно почувствует себя слабее в течение дня, и ему придется пить кровь, чтобы утолить свой голод. Закончив объяснять все о вампирах, Квин затем также пошел объяснять о том, что произошло до сих пор, и Лео начал рисовать картину того, почему люди продолжали появляться, а также отношение Фекса. Он чувствовал, что эта часть также нуждается в объяснении, поскольку была возможность, как и то, как другие пришли за Питером, теперь они могли прийти и за Лео. После того, как все было сказано и сделано, Квин опустил глаза в пол, ожидая ответа Лео. Сейчас он даже не мог смотреть на него. Лео был занят мыслями о женщине, которую он встретил на мероприятии, которая пыталась остановить его, и о фляжке, наполненной кровью. Все начинало обретать смысл, и казалось, что даже у вампиров был свой набор правил, которым они должны были следовать. «У вас, детишек, все это время было много забот. Неудивительно, что у вас было так много ошибок и неудач на этом пути. Это слишком много для любого, не говоря уже о твоем возрасте», — отозвался Лео. «Погодите, вы не злитесь?» – спросил Квин. «Какой смысл злиться? Что сделано, то сделано. Я ничего не могу сделать, чтобы изменить это. И если бы я разозлился, это что-нибудь исправило бы?» Затем Лео встал с того места, где стоял. Он хотел проверить свое новое тело и навыки. Не говоря ни слова, он прошел в центр зала боевых искусств. И Квин внимательно наблюдал за ним. Он размахивал своим клинком так быстро, как только мог, во всех направлениях. Скорость была поразительной, что даже Квин, у которого зрение было лучше, чем у большинства, изо всех сил старался не отставать от него. Не только это, но и звук. Он мог сказать по одному звуку, что эти удары нанесут серьезный ущерб любому. Непрерывно размахивая клинком, Лео почувствовал что-то странное, новая энергия. Она была похожа на ци, которую он обычно использовал, но что-то бурлило и кипело внутри него. Он продолжал размахивать своим клинком, пока в конце концов не выпустил эту энергию из своего меча ударом. Со взмахом меча, вскоре после того, как большая линия красной ауры вышла вслед за ним, атака продолжилась до тех пор, пока она просто не исчезла, прежде чем ударить в стену. «Кровавый удар!» — сказал Квин. «О, тогда я думаю, что это умение вампиров. Оно кажется очень сильным», — ответил Лео. Но это был не просто кровавый удар. Только по одному взгляду Квин мог сказать, что он был больше, быстрее и мощнее любого кровавого удара, который он когда-либо производил. Учитывая, что Лео был достаточно силен раньше, а теперь с его вампирским телом и силами на вершине, Он действительно мог бы просто создать монстра. Что вы собираетесь делать теперь? Если хотите, я могу вам помочь. Если вам нужна кровь, у меня есть друзья, которые могут помочь. И если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать, я могу помочь», — сказал Куин, все еще чувствуя себя виноватым из-за всего этого. «Куин, я все еще не изменил своего решения покинуть это место. Теперь я думаю, что это произошло. Это дало мне больше оснований для этого, чем когда-либо прежде. Надеюсь, ты понимаешь», — сказал Лео. «Знаешь, если бы ты захотел, то мог бы приказать ему остаться», — сказала система. «Ему придется подчиниться, поскольку он находится под твоим началом. Я знаю, но это его жизнь. Тогда, прежде чем вы уйдете, пожалуйста, возьмите это». Куин снял кольцо со своего пальца и бросил его туда, где был Лео. На мгновение Куин забыл, что он слепой, и испугался, что кольцо просто упадет на пол. Но как летучая мышь, основываясь на звуке покалывания, он был в состоянии определить, где примерно это будет. Тогда короткий диапазон его способности сделает все остальное. Он схватил его и ощупал, прежде чем понял, что это такое. «Полагаю, это необычное кольцо», — спросил Лео, когда увидел красную ауру, окружающую его. «Это кольцо позволит вам свободно гулять при дневном свете. Это заставит вас все еще чувствовать себя человеком. И не волнуйся, я могу сделать еще одно. Вы подарили мне два подарка, так что позвольте хотя бы вот это», — сказал Куин, прежде чем тот смог отказаться. Если Лео должен был путешествовать один, в отличие от Куина, у него не было системы, чтобы помочь ему. Если у него возникнут вопросы об изменениях, происходящих в его теле, ему придется научиться справляться с ними самостоятельно. Кольцо ему очень поможет. У Куина все еще были другие способности борьбы с солнцем, такие как его теневая пустота и костюм. Он также всегда мог сделать другое кольцо, но, возможно, не такое хорошее, как то, которое он получил. Лео направился обратно к Куину и встал перед ним. «Вспомни, чему я тебя учил. Это чувство, которое ты должен практиковать каждый день, если сможешь. Это займет год или около того, пока ты не освоишься. И когда ты это сделаешь, попробуй найти меня. Тогда я научу тебя следующему шагу. И прежде чем я уйду…» Затем Лео опустился на одно колено перед Куином. «Что вы делаете?» — спросил Куин. «Ты сказал, что теперь я принадлежу к твоей семье. Я не знаю, как на самом деле работает эта вампирская штука, но я не хочу повторять ту же ошибку, что и с моим последним мастером. Я уже могу сказать, что связь между нами теперь сильна. Если ты когда-нибудь попадешь в беду, и я почувствую, что ты в опасности, я, Лео Суянь, приду и защищу тебя». С этими словами Лео поднялся с пола и пошел прочь. «Я могу сказать, ты знаешь», — начала система, — «у него задатки великого рыцаря-вампира». Но сейчас Куина это не волновало, потому что в голове у него была только одна мысль. «Вы были самым лучшим учителем, который у меня когда-либо был», — сказал Куин. «Я знаю, что мы еще встретимся».